Другую причину разочарования в первом половом акте мы видим, по крайней мере, у культурной женщины, в том, что ожидания, с ним связанные, и осуществления не могут совпасть. До сих пор половое общение ассоциировалось с самым строгим запретом, и легальный, разрешенный половой акт не воспринимается как таковой. Насколько тесной может быть такая связь, видно из почти комического старания многих невест сохранить в тайне новые любовные отношения от всех чужих и даже от родителей в тех случаях, где в этом нет никакой настоящей необходимости, и не приходится ждать ни с чьей стороны протестов против этих отношений. Девушки так открыто и говорят, что любовь теряет для них цену, если другие о ней знают. В некоторых случаях этот мотив может разрастись до таких размеров, что вообще мешает развитию способности любить в браке. Женщина снова находит свою нежную чувствительность только в запретных отношениях, которые нужно держать в тайне и при которых она единственно только и чувствует уверенность в собственной, свободной от влияния воли. Однако и этот мотив недостаточно глубок. Кроме того, находясь в зависимости от культурных условий, он лишен тесной связи с практикой примитивных народов. Тем значительнее поэтому следующий момент, обусловленный историей развития либидо. Благодаря стараниям психоанализа нам стало известно, как постоянны и сильны самые ранние привязанности либидо. Речь при этом идет о сохранившихся сексуальных желаниях детства. У женщины по большей части о фиксации либидо на отце или на заменяющем его брате, желания, которые довольно часто направлены были не на коитус, а на нечто другое или включали его, но только как неясно сознанную цель. Супруг всегда является только, так сказать, заместителем, но никогда не настоящим. Первым имеет право на любовь женщина другой, в типичных случаях отец. Муж – самое большее второй. Все зависит от того, насколько интенсивна эта фиксация и как крепко она удерживается для того, чтобы заместитель был отклонен как неудовлетворительный. Фригидность, таким образом, занимает место среди генетических условий невроза. Чем сильнее психический момент в сексуальной жизни женщины, тем устойчивее окажется ее либидо против потрясений первого сексуального акта. Фригидность в этом случае может укрепиться как невротическая задержка или послужить почвой для других неврозов, и даже незначительное понижение мужской потенции приходится при этом принимать во внимание как вспомогательный момент. По-видимому, обычай примитивных народов считается с мотивом прежнего сексуального желания, поручая дефлорацию старейшему, священнику, святому мужу, то есть заместителю отца. Отсюда, как мне кажется, происходит вызвавшее столько споров право первой ночи средневекового помещика. Сторфер отстаивал тот же взгляд, кроме того, объяснял широко распространенный институт тобиасова брака — воздержание в течение первых трех ночей, как признание преимущественных прав патриарха. До него об этом писал Юнг. В соответствии с нашим предположением, среди суррогатов отца, которым поручена дефлорация, мы находим также изображение богов. В некоторых областях Индии новобрачная должна принести в жертву деревянному лингам свою плеву, и по сообщению святого Августина в римском брачном церемониале имелся такой же обычай в его время, с тем только послаблением, что молодой женщине приходилось лишь садиться на огромный каменный фаллос Приапа.